Leggiamo dalla Sima Armata il capo decimo, capitolo 18, verso 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adhagata Adhagata Smitir Smitir Avayo Avayo Ripum Ripum Palo Palo Vihaya Vihaya Sartam Sartam Eva Eva Aratam Aratam Atmana Atmana Rusahanat Rusahanat Tirachi Tirachi Drithena Mostina, Mostina, Saradipo, Saradipo, Siram, Hearing, Eva, Eva, Varat, Varat, Rahasam, Rahasam, Adhagata Smiti Abhayo, Ripum Balo, Adhagata Smiti Abhayo, Ripum Balo, Vihaya Sadham, Eva Harata, Atmanaha, Vihaya Sadham, Eva Sahana Chiratsi Dvithena Mujtina Sahana Chiratsi Dvithena Mujtina Suraipo Jiram Eva Vararat Ramhasa Suraipo Jiram Eva Vararat Ramhasa Adhagata Smiti Abhayo Rupam Rabbalo Adhagata Smiti Abhayo Rupam Rabbalo Vihaya Saratam Eva Haratam Atmanaha Vihaya Saratam Eva Haratam Atmanaha Rusahana Chirasi Vithena Mustina Rusahana Chirasi Vithena Mustina Surat Ipo Jiram Eva Parat Ravhasa Surat Ipo Jiram Eva Parat Ravhasa Arantam, Arantam, tentando di rapirlo, Atmanah, se stesso, Rusha, in collera, Ana, colpì, Shirasi, sulla testa, Ridena, duro, Mustina, con un pugno, Suradipa, il re degli esseri celesti, Indra. Girim, una montagna. Iva, Помня реальное положение дел, бесстрашный Баларама понял, что демон пытался похитить его и унести далеко от друзей. Тогда Господь пришел в ярость и ударил демона по голове своим тяжелым кулаком, точно так же, как Индра, царь полубогов, разбивает гору своей молнией. Комментарий. Мощный кулак Баларамы с треском расколол голову демона, словно огромная молния раскалывает гору, разламывая ее каменную поверхность на куски. Слова «Вихая Сартхам Ива» можно также разделить как «Вихая Са Артхам Ива», что означает, что демон летел по небу, «Вихаяс», желая унести Балараму, который был его Артхам, или объектом его преследования. So, this is the nature of the demons. Такова природа демонов. They're always trying somehow to take one away from Krishna. Они всегда пытаются так или иначе отдалить человека от Кришны. They're trying to control, they're trying to usurp what really belongs to Krishna. Они пытаются контролировать, пытаются расстроить то, что на самом деле принадлежит Кришне. Мы видим то, как по-разному действует майя. Иногда майя делает так, что человек просто ненавидит Бога. Demons, this is their real desire. They want. They're atheists, and they want everyone else to be atheists. Демоны сильно хотят этого. Они сами атеисты и хотят, чтобы все были атеистами. But if Maya can't control living entity in such a way, then Maya says, "Okay, accept there's a God, but don't be serious about any worship." Но если Майя не может контролировать живое существо таким образом, тогда она говорит, «Окей, принимай, что Бог есть, но не относись серьезно к поклонению Ему». Если хочешь заниматься чем-то духовным, просто будь притворщиком. Потому что Бог — это несерьезно в любом случае. Ну а если ты хочешь быть серьезным, тогда стань имперсоналистом. Нет нужды признавать его как личность, просто почитай его энергии. Somehow you got to recognize him. Just try to become like him. Become, try to get acidic powers, mystic powers. Так или иначе, мы должны признавать его и постарайся стать таким, как он. Постарайся обрести сиддхи, мистическое могущество. Живое существо постоянно находится под атакой демонов, майи, различными способами. And then one of the last tricks is Maya says, even if you do everything wonderfully and you accept that there's a God, just look around. So many people also don't accept. So why be happy? You should be depressed. И они устраивают последнюю ловушку. Майя говорит, даже если ты делаешь все замечательно, принимаешь, что есть Бог, посмотри вокруг, так много людей не принимают этого. Почему ты счастлив? Ты должен быть подавлен. Or you're trying, but then so many things are so difficult. So you become depressed because of yourself or because of others. Или вы стараетесь изо всех сил, но многое дается с трудом, и вы чувствуете подавленность из-за себя или других. This is something similar, a part of what happened in the life of Lord Buddha. Это чем-то напоминает историю жизни Господа Будды. Buddha was very much protected. He lived in the palace of the prince. Господь Будда был очень хорошо защищен. Он жил во дворце, был принцем. But at a very young age, he started going out on a few trips outside of the palace. Но в юном возрасте он начал выходить за пределы дворца. So he saw that life wasn't the same as it was within the palace. И он обнаружил, что там жизнь совсем другая, чем во дворце. Сначала он увидел проходящего мимо больного человека. Он понял, что есть очень много больных людей. Однажды он вышел и увидел старых людей. И он понял, что люди стареют, и все функции тела перестают работать как надо, приходят в негодность. And one day while outside, he saw a funeral, he saw that there's a dead person, a corpse, that people actually die. Однажды он увидел похороны, он увидел мертвого человека, и он понял, что на самом деле все умирают. So he really started thinking differently. He was thinking that life is not really so wonderful. И он по-настоящему начал думать по-другому. Он понял, что жизнь не так уж и прекрасна. Тело, материальные вещи, люди болеют, стареют и умирают. So he decided that he wanted to be about something higher. He wanted to understand what life really was about. Тогда он решил, что хочет понять высшую причину всего, что из себя на самом деле представляет жизнь. Он буквально покинул дворец и пошел искать это. Он встретил какую-то группу и начал заниматься с ними медитацией и аскезами. Он стал пытаться так или иначе развить высшее сознание. Он хотел стать осознавшей себя душой. When he was born, the astrologers predicted that in the future he would become a Buddha, a realized person. Когда он родился, астролог предсказал, что в будущем он станет Буддхой, осознавшей себя душой. Он следовал каким-то писаниям, совершал всевозможные аскезы, но так и не стал, так и не осознал себя. И затем следует известная история о нем, что он стал настолько решительным, что самое важное для него было осознать себя. So he supposedly sat down by this Bodhi tree and decided that he was going to stay there until he became realized. Just stay praying, meditating. Even if he had to die, he was going to stay and do this. И говорят, он сел под этим деревом Бодхи и решил остаться под ним, пока не обретет самосознание. Он продолжал молиться, медитировать и был готов умереть на месте, если этого не произойдет. But while he was in this deep reflection, then Maya was sending all kind of temptations trying to draw his mind away. Но пока он пребывал в этом глубоком размышлении, Майя посылала различные соблазны, пытаясь увести его ум. Майя показывала ему, как он может стать очень-очень богатым. Но его это не интересовало. Он был рожден в роскоши. Тогда она попыталась привлечь его ум с помощью прекрасных девушек. Но он продолжал медитировать. Майя попыталась напугать его с помощью различных ракшасов и якши, которые на него нападали. Но несмотря ни на что, он был тверд. Он продолжал оставаться в том же состоянии, и в действительности он начал осознавать безличный Брахман. You are foolish. You spent so much time trying to attain realization. Now you've attained it. Now, who are you going to be able to communicate with? Затем Майя появилась вновь и говорит: «Посмотри на себя. Ты глупец. Ты провел столько времени, пытаясь достичь реализации. И вот ты достиг ее. Теперь с кем ты будешь общаться?» Now you are one of the few persons who have this realization, but you're going to be lonely. Who's going to understand what you're experiencing? Who are you going to communicate with? So just look, this is ridiculous. Теперь ты один из избранных, кто обрел эту реализацию, но ты будешь одинок. Как кто-то поймет, что ты испытываешь? Поэтому с кем ты будешь общаться? Просто посмотри, это смешно. And even before that happened, Maya questioned him, what right do you think that you have to become a realized soul? Why do you think you're special? И еще до этого Майя спросила его: «Какое право ты имеешь, чтобы стать осознавшей себя душой? Почему ты решил, что ты особенный?» He expressed that he is a child of God. Everyone has this right to try to know the absolute truth. Он объяснил, что он дитя Бога, и у каждого есть это право попытаться постичь абсолютную истину. Then Maya says, okay, now what's the big deal? What are you going to do? И позже, когда он постиг безличную истину, Майя говорит: ну, велико достижение, и что ты будешь делать дальше? People do not want to hear about these things, so Maya says, so, you know, your life is useless. Люди не хотят слышать о подобных вещах, поэтому Майя говорит: пойми, твоя жизнь бесполезна. But his reflection, and he said, well, even if I can only help a few people, I will share this with them. Но он подумал и сказал: даже если я смогу помочь всего нескольким, я буду делиться этим. Sometimes something like this happens with ourselves. Иногда нечто подобное происходит и с нами. Мы начинаем оглядываться и думаем, что в жизни должно быть нечто большее. Должно быть нечто выше, чем просто еда, солнце, укрепление, оборона. Мы также видим, что люди болеют, стареют и умирают. И мы начинаем задаваться вопросом, в чем же истинная цель жизни? Иногда мы пытаемся разобраться, но идем не в ту сторону. Мы занимаемся чем-то, чему-то следуем, что не очень помогает нам. И потом иногда мы можем задаться вопросом, или Майя может заставить нас думать: почему ты особенный, какое у тебя на это право? Почему ты пытаешься стать серьезным? В конце концов, другие не так серьезны. Because if you don't do what your friends do, then how are you going to be with them? В другом случае вы пытаетесь стать более серьезным, и тогда майя заставляет вас думать, что в этом случае вы потеряете всех друзей, потому что если ты не делаешь то же, что и они, то как вы можете дружить? Как большинство из нас, когда мы стали преданными, многие наши старые друзья перестали с нами общаться. Because in many cases, our friendship was just based on mutually sharing sense gratification. Потому что в большинстве случаев наша дружба была просто основана на обмене чувственными удовольствиями. И когда мы перестаем заниматься удовлетворением чувств вместе с ними, отношений больше нет. И мы осознаем, что на самом деле они нам не друзья. Дружба означает, что мы обмениваемся друг с другом важными вещами. Не так, что дружба основана на совместном удовлетворении чувств. Затем другой аспект. Даже если мы делаем все правильно, иногда возникает много разных проблем, и мы должны быть осторожны, чтобы не впасть в депрессию. Мы должны просто держать в голове цель, и тогда мы сможем избежать этой подавленности. See, every now and then we have to like rejoin the Hare Krishna movement. И сейчас, и в будущем, постоянно, мы должны как бы заново присоединяться к движению сознания Кришны. Как когда мы присоединяемся, мы должны многое обдумать. Многое из того, что нам предлагается, мы не должны присоединяться к этому, принимать это. And then maybe an old boyfriend we haven't heard from in 10 years, he happens to call and says, I'm in town. Как, например, мы практически готовы присоединиться, и вдруг встречаем друга, о котором не слышали 10 лет. Он звонит и говорит, «Привет, я в городе». Sometimes a job you've been wanting, all of a sudden, it's available for you now. Иногда на работе вы чего-то хотели повышения, и вот вам дается эта возможность. Or your father says, don't join that society. If you lead that society, I'll give you this house, I'll give you this car. Или ваш отец говорит, не ходи в это общество, если ты его бросишь, я дам тебе этот дом, дам машину. И вы сбиты с толку, вы выбираете, сомневаетесь, действительно ли я хочу присоединиться, или лучше не стоит. Некоторые люди сбиваются с толку и решают, нет, я не хочу присоединяться. But all of us, we had these temptations, different types of temptations, but we said yes to Krishna. У всех у нас есть эти соблазны, различные соблазны, но мы уже сказали да Кришне. И были веские причины, по которым мы решили присоединиться. So sometimes we have to remind ourselves, and if we think like that, then we have to keep on convincing ourselves why we are still in this society. И иногда мы должны вспоминать об этом, и когда мы думаем об этом, мы должны убедить себя вновь, что нужно оставаться в этом обществе. Поскольку время от времени майя соблазняет и пытается нас убедить уйти. Так много проблем. В конце концов, сколько можно этим заниматься? Если бы я оставил эти кришнаитские дела, я мог бы заработать столько денег, занимаясь чем-то другим. Или вы встречаетесь со старыми друзьями и видите те наслаждения, которые есть у них, и думаете, о, лучше присоединиться к ним. И если вы не решительны, вы обнаружите, что сходите с дистанции. И потом мы иногда удивляемся, почему, когда мы только присоединились, мы были так счастливы и полны энтузиазма. Большинство наверняка помнит, что когда вы только пришли в сознание Кришны, вы чувствовали свежесть и энтузиазм. Но потом, позже, мы уже не испытываем это. Когда мы только присоединяемся, мы на самом деле думаем, что станем осознавшими себя душами за одну ночь. Мы думаем, ну, может, несколько месяцев, может, год-два, и мы станем чистыми преданными. Мы читаем в нектаре преданности, в проявлениях экстазом, как волосы встают дыбом, голос прерывается, человек теряет сознание, и мы думаем, да-да, скоро это произойдет со мной. Also, as we go on chanting Hare Krishna, we start noticing that we have a lot of subtle stuff we have to deal with. Но когда мы продолжаем повторять Хари Кришна, мы начинаем замечать, что у нас есть много тонких проблем, которые надо решить. И это требует много усилий. И иногда, когда мы общаемся с преданными, мы начинаем совершать много оскорблений. Like the question was yesterday about the weeds. The weeds, they choke the plant. Как вчера задавали вопрос про сорняки. Сорняки могут задушить растения. And then sometimes we start having very, very weak sadhana. И затем иногда наша садхана становится очень-очень слабой. Because we get distracted by too many things. Поскольку мы попали под дурное влияние оскорблений. Из-за всего этого человек теряет энтузиазм. Если мы теряем его надолго, это может быть очень опасно. Потому что тогда это становится частью нашего характера, мы привыкаем. Рупа Госвами объясняет о важности энтузиазма. Замечаете, что как только пропадает энтузиазм, все потребности тела становятся более сильными. Want to sleep more, want to eat more, become more sexually agitated. Вы хотите больше спать, больше есть, испытываете больше сексуальных беспокойств, и все эти животные телесные потребности усиливаются, когда мы не вдохновлены. А когда мы вдохновлены, у нас меньше проблем с этим. Однако энтузиазм — это не просто нечто сентиментальное. Он проистекает из благодарности, способности ценить то, что дает нам Кришна. Он проистекает из благословений Парампары. Также из смирения, послушания и смелости. Мужество. Преданный смиренен, потому что он всегда старается услышать и разобраться. И он послушен, поскольку он понимает, что есть высшее знание и высший опыт, и он хочет получить его. But the body is also bold because he's ready to live truth, to be honest. Но преданный также смел, поскольку он готов давать истину и быть честным. And he feels himself to be weak and not so strong, but he knows that if he does what Krishna wants, it'll be success. Он чувствует себя слабым, недостаточно сильным, но он знает, что если этого хочет Кришна, то придет успех. У нас должна быть такая решимость. Мы должны быть смиренными и остерегаться майи. И должна быть уверенность, решимость, что если доволен Кришна, придет успех. Поэтому мы предлагаем, что время от времени мы должны присоединяться заново, мы должны все снова обдумать, чтобы стать сильнее. Мы должны постараться вновь обрести энтузиазм, какой был в начале. Мы должны стать более твердыми и не погружаться в проблемы и аппаратхи. Меньше сомнений и страхов тоже. В итоге мы должны быть такими, как Господь Будда. Он думал, да, это мое право стать осознавшей себя душой. Мы должны считать, что это наше право. Если кто-то может стать чистым, мы должны думать, у Кришны нет любимчиков, почему я не могу? You should not get distracted by other people who may be doing sense gratification. И по мере прогресса мы не должны быть сбиты с толку людьми, которые заняты чувственным удовлетворением. But we should try not to do that ourselves. We should try to associate more where we're going to be pushed up and elevated. Мы должны стараться сами не заниматься этим и больше общаться с теми, кто нас подталкивает и возвышает. So we should associate with people who can elevate us, not bring us down. That is one of the secrets about devotional life. Это один из секретов жизни преданного. Хорошее общение. Over 90% of our advancement is based on the kind of association that we have. Более 90% нашего прогресса зависит от общения. Sometimes we say, well, it's hard to find good association. Иногда мы можем сказать, ну, такое общение найти непросто. Однако у нас есть совершенное общение в книгах. Если по каким-то причинам мы не можем найти хорошего общения, мы сами должны стать хорошим общением для других. Кришна увидит, что вы действуете как слуга слуги, и вы будете прогрессировать еще быстрее. Так что давайте будем осторожны и не попадаться на уловки Майи. Есть 5 минут, там несколько вопросов. It is very difficult to understand because many of us have so many mistakes. And we are talking about between us, ourselves, and ourselves, and ourselves, and we can consider all these as Vaishnava para, when we say that it looks really better, it's not beautiful. Вопрос про Вайшнава Апарадхи. No, Vaishnava Parad is not about being truthful. Sometimes we are truthful, and what we are talking about is something that is factual. No, Vaishnava Parad is when we are actually offending someone. Нет, Вайшнава Апарадха не означает быть правдивым. Иногда мы говорим правду, и то, что мы имеем в виду, когда мы основываемся на фактах. Вайшнава Апарадха означает, когда мы на самом деле оскорбляем человека. Но мы также должны быть осторожны, чтобы не думать и обращать внимание только на негативные стороны. Но если есть что-то негативное, мы вместе должны обсудить, как это улучшить. Как на днях мы говорили, что мы постоянно должны задаваться вопросом самим, как мы можем помочь, что мы можем сделать, чтобы улучшить окружение. Because some people, they also get weak in their devotional life, because they are just always speaking and thinking about negative things. So then they become negative also. Потому что некоторые люди становятся слабее в духовной жизни, если вокруг них постоянно говорят о негативном, и тогда они сами становятся негативными. Это как мантра. О чем вы думаете и говорите, вы начинаете также действовать. Последний вопрос. If we're thinking about more devotional things, begins to permeate through our consciousness, we start acting in that way. Если мы больше думаем о преданном служении, это проникает в наше сознание, и мы начинаем действовать таким образом. Even when we criticize, we have to be more tactful. Даже если мы критикуем, мы должны быть более тактичны. More expert, more tactful. It's like sometimes a new bhakti or bhakta comes to join. Как когда, например, присоединяется новый бхакта или бхактин. And then we're shouting in the bhakti. Oh, don't go in the bathroom with your beanbag. Don't put your hand like that. Don't put the book on the floor. tie your dhoti right, put your sari on right, you get your sila on it properly. И мы кричим на них: не заходи в туалет с четками, не делай так руки, не клади книгу на пол, одень дхоти правильно, одень сари, тилаку поставь нормально. So the person is thinking, oh, everybody's criticizing me here, let me leave this place. И человек думает: о, все меня критикуют, я лучше уйду отсюда. Если человек делает что-то не так, мы должны объяснить, как правильно. Мы разговариваем с ними и показываем, как нужно поступать. That they're learning so much. И они будут счастливы, что так много нового узнают. Мы все, когда только присоединились, не сильно много знали. So similar, even though we're devotees now, sometimes we may have a little problem in our life. We may feel we may be in a low air. So we need somebody to help us. Точно так же, хотя мы стали теперь преданными, иногда у нас в жизни возникают проблемы, и мы чувствуем спад, и нам нужна чья-то помощь. В разное время у всех бывает разный опыт, и нам нужна помощь. Если мы падаем, кто-то должен нам помочь. Мы почувствуем себя лучше, если кто-то ободрит нас и попытается ободрить, тогда все может измениться. So watch the tricks of Maya and constantly rejoin the society. Итак, остерегайтесь уловок Майи и постоянно присоединяйтесь к движению снова. Это означает проводить инвентаризацию и посвящать себя, предаваться. И тогда духовная жизнь становится все лучше и лучше и не скатывается вниз. Как мой приезд сюда. Я очень вдохновился, поскольку здесь так много хороших преданных. Я как вор, я приезжаю, краду их энтузиазм и увожу в другое место. Здесь я могу украсть так много, и теперь забираю с собой. Это то, как мы защищаем наш росток преданности. Хорошее общение. Сарасвати Тхакура Ки Джай.